Третьего дня у нас в меню был коньяк. «А-а-а!» — понял Мишка. «А сегодня что?» «Сегодня, как всегда, шампань, зверобой и разливной портвейн. Давайте вашу одежку». «Куплены в дорогу сигареты!» — закричал кто-то в углу. «Давай к нам, Мишка!» Мишка помотал головой и показал четыре пальца. Столик они нашли у окна в дальнем конце зала. «Эстер, нас четверо», — сказал Мишка официантке. «Очень понимаю», — слова были сказаны с акцентом. «Кто такая?» — глядя ей вслед, спросил Андрей. «Жена одного горняка. Ездил в отпуск в Прибалтику, а свадьба здесь была». Эстер принесла бутылку зверобоя, шампанское, заливную оленину, салат из кислой капусты и осторожно достала из кармана фартука и положила на стол ярко-красное яблоко. «Это презент дамам, ведь они будут?» «Да», — засмеялся Мишка. «Эстер, ты прелесть, дай я тебя поцелую». «Здесь полно людей», — улыбнулась Эстер. «Будет другой день». «Ладно», — засмеялся Мишка. «Очаг», — вздохнул Андрей, оглядывая зал. Действительно, этот огромный зал был чем-то вроде единого очага, где вечерами встречались поселковые жители, так или иначе знавшие друг друга хотя бы в лицо. Сюда приходили ужинать холостяки. Здесь отмечались разводы, свадьбы и дни рождения. Здесь ты всегда мог найти нужного человека, если не нашел его в другом месте. Крепко пить здесь считали нужным лишь те, кто прибыл с дальних разведок или участков. И опять-таки напиться здесь было нельзя. Слишком много мускулистого мужского народу было кругом. Человек не успевал заметить, как оказывался уже на крыльце в пальто, шапке, и шарф был в кармане. «Вон, видишь, — сказал Мишка, — лезет через столы человек. Это наверняка к нам. Ленька Полухин со Знаменова». Крепкий, смуглый малый в свитере продрался через чистокол ног и столов, плотно опустился на стул и протянул руку Мишке. На Андрея он даже не посмотрел. «Здорово! Ты что здесь?» — спросил Мишка. «За бульдозером прилетел». «А обратно?» «На гусеницах. Желаешь, распишешь там про перевалы». «Брось!» — отмахнулся Мишка. «Не люблю». «Не обижайся, хе! А здорово мы тогда харю завжарили! Вспоминаю тебя, ребята! Веселый ты тогда был!» «Забеги завтра в редакцию», — сказал Мишка. «Я промывальщице книги обещал достать для техникума. Я достал». А Нинка сказала: «Зайди, спроси». Или, говорит, «лучше не надо. Забыл, наверное». Журналист говорит: «Брось, у тебя работа, у меня работа, и надо делать ее лучше. Что, на бульдозерах халтурщиков нет?» «Есть, только бульдозер что, железо, а газету читают». «Эх, не люблю я таких разговоров». «Давай к нам пересядем, ребята там, выпьем маленько, закурим, потолкуем про жизнь». «Я не один». Только теперь парень повернулся к Андрею. Так уж полагалось по местному суровому этикету. Он протянул ладонь, твердо взглянул в зрачки. «Леонид». «Андрей». «Будем знакомы». Парень улыбнулся. И опять-таки по неписанному кодексу здешних мест считалось, что возникшей, допустим, драки, этот парень будет уже на стороне Андрея, что, попав на знаменный, он может разыскать Леньку-бульдозериста –